Я взглянул на экран своего смартфона, и тот мгновенно ожил, заодно послав во все стороны требовательный звонок. Оглядев разворошенную комнату, я пожал плечами и принял вызов, продолжая ощущать необыкновенную легкость. Столь бодрое начало внушало оптимизм и веру в будущее. Похоже, мир вскоре снова станет для меня ярким и всегда солнечным. Причем надолго, ведь при удаче у меня впереди как минимум несколько десятилетий активной жизни, а значит и путешествий. Глава 2. Я купил машину. Просто взял и купил машину. Большую, старую, с пробегом, наверное, как от Земли до Луны. Внедорожник. Ford Expedition. Год выпуска, самое начало 2000-х. Машине четверть века. Цвет серый. Коробка-автомат. Бензиновый движок. Салон такого размера, что в нем можно жить. При этом изначально я искал под свои нужды не слишком старый пикап, но каким-то образом спустя всего несколько дней после начала поиска вдруг оказался за рулем собственного старого внедорожника, который прямо сейчас глотал километр за километром, двигаясь на юг от столицы. Ехал я по М4, держался в крайней правой полосе, с трудом решаясь на обгон самых медлительных и держа скорость ниже сотни. Машина вела себя хорошо, пока что полностью соответствуя словам ее прежнего владельца, 60-летнего старичка с грустью в слезящихся глазах, потратившего несколько часов своего времени, чтобы детально рассказать о внедорожнике и все показать на практике. Еще он вручил мне старую тетрадь с масляными пятнами на страницах, где имелись подробные записи о каждой замененной детали за все время эксплуатации. Судя по списку, машину он перебрал чуть ли не полностью, и по его же словам, ни за что не стал бы продавать любимого коня тяжеловеса, но так уж сложилась жизнь. Расспрашивать я его не стал, но пообещал, что о машине буду заботиться. На том мы и расстались. А когда на следующий день я позвонил другу и рассказал о своем приобретении, он сначала засмеялся, решив, что я шучу, а когда понял, что я серьезен, назвал меня обведенным вокруг пальца полудурком, купившим старое ржавое ведро. Он изо всех сил призывал меня расторгнуть сделку, если еще не слишком поздно, и обещал прислать целый список действительно стоящих покупки машин с пробегом, но из чистого и, возможно, глупого упрямства я остался непреклонным. В результате мы слегка поссорились, но я недолго переживал, меня аж потрясывало от желания немедленно отправиться в первое путешествие, благо несколько намеченных для осмотра целей уже имелось. Сказано, сделано. И вот я еду по федеральной трассе М4, не слишком быстро приближаясь к границе Тульской области. Мимо с гудками проносились лавирующие современные автомобили, меня обгоняли тяжело нагруженные фуры, а я старался поменьше давить на педаль газа. В багажнике пара сумок с вещами, в кресле справа рюкзак с ноутом и повербанком, в держателе для стакана постукивает бутылка с минеральной водой. Все удобства. Потратив на дорогу почти 2 часа, я остановился на ближайшей заправке, купив там кофе и проведя полчаса за неспешным изучением карты на телефоне. Скоро съезд с трассы, и я окажусь на дороге, что приведет меня к первому из присмотренных варианта. Земельному участку в 9 соток, расположенному в черте села, находящегося в 3 километрах от асфальтированной дороги. Если верить фотографиям, то на участке находился давно нежилой бревенчатый дом, пара хозяйственных мелких построек и колодец. Допив кофе, я завел двигатель и осторожно двинулся к выезду на трассу, следя, чтобы никого не зацепить. Машина все же очень большая, и я пока не чувствую ее габаритов. Движок кашлянул, и я замер на секунду в напряжении. Приехали, но старый внедорожник разок дернулся и снова пошел ровно. Я с облегчением выдохнул. Пока едем. Может, мой друг Евгений был все же прав, назвав меня облапошенным полудурком, купившим старое ржавое ведро. Первый вариант я отмел мгновенно и с трудом подавил раздражение, глядя на вышедшего с соседнего участка мужичка в старой поношенной одежде и с хитрым бегающим взглядом. В сетевом объявлении не указали, что участок вытянутой треугольной формы, а на фотографиях не было заметно, что дом уже просел с одного бока и перекошенность стен видно невооруженным взглядом. Мужичок-владелец оказался не глуп, обуревавшие меня чувства уловил сразу и попытался оправдаться. «Дом на домкратах приподнять можно». «Можно», — кивнул я и вернулся в машину. «Но я этим заниматься не собираюсь». Рыкнув двигателем, внедорожник пошел задом по узкой улочке, а переставший улыбаться мужичок крикнул: «Ну и зря, выгодная ведь для покупки земелька. Москва растет быстро, глядишь, скоро у нее под боком будем». Под боком, пробормотал я, высунувшись из окна и смотря назад. Ну да, как же до Москвы больше 100 километров. И вообще, я хочу оказаться от нее подальше. С трудом выбравшись из хитросплетения улочек и заборов, я остановился у выезда на асфальтированную дорогу и вбил в навигатор следующие координаты, не забыв поставить маркером жирный красный крест на первом варианте. Второй участок мне понравился. Действительно понравился. Квадрат в 20 соток находился в шагах в 50 от небольшого пруда и окружающей его светлой березовой рощи. Да тут куда ни глянь, везде березы, причем растущие даже слишком тесно. Представляющая мне это место звонко щебечущая девушка со странноватой радостью сообщила, что раньше эти земли принадлежали совхозу-миллионеру и здесь выращивали свеклу и капусту. Даки ехать всего полчаса, в пруду водится рыба, природа здесь обалденная, в будущем поселке скоро появится бригада профессиональных строителей, способных воздвигнуть что угодно по моему желанию. В общем, не пожалею. И я почти соблазнился этим предложением, но меня спас собственный список условий, к которому я вовремя обратился, преодолевая действие гипнотической улыбки девушки. Сверившись с куцым перечнем требований, я огляделся, не увидел ни единого столба электропередачи, задал вопрос: «А где?» Улыбка девушка разом поблекла, глаза потухли, и уже совсем другим голосом она сообщила, что бетонные столбы начнут ставить через год. Но ведь это ерунда. Многие покупают участки, строятся, ставят электрогенераторы, которые все равно пригодятся, когда случатся аварийные отключения. Через год, ну да, следующим летом. Так ведь сейчас поздняя весна, ну да, строители, кстати, тоже следующим летом будут. Пока они заняты на предыдущем объекте и заказов у них валом. Вздохнув, я уселся за руль и поставил еще один красный крест в своем списке. Место здесь красивое, но мне надо заселяться прямо сейчас. Проведя еще несколько часов за рулем раскачивающейся на колдобинах тяжелой машины, я настолько устал, будто отработал 12-часовую смену. Еще я быстро убедился, что навигатору стоит верить далеко не всегда. Он уже разок завез меня в топкую низину, где указываемая им ниточка старой дороги просто оборвалась, а я уперся в осинник. Разбивая колесами кротовые кучи, я развернулся и поехал обратно, ощущая себя немного неуютно. Вокруг деревья, и нет ни единого следа человеческого присутствия. На третий участок я возлагал свои основные надежды. Чуть скошенный прямоугольник земли в 20 с небольшим соток был расположен на ровной возвышенности в полукилометре от достаточно оживленной асфальтированной дороги и в 2 километрах от еще более оживленного села. На участке стоял крепкий дом еще советской постройки. Судя по объявлению, хозяева до сих пор жили в нем. Двор ухожен, много плодовых деревьев и более чем достаточно места для постройки гаража. Дополнительная вишенка на торт. Сзади к участку примыкала еще одна продающаяся в довесок полоса земли, в прошлые времена выданная государством под огородные нужды. Хочешь, огород там восстанови, хочешь, сад разбей или сарай построй. Забора, правда, там нет, но было бы желание. Подъехав, я не стал сразу вызванивать контактный номер и прошелся вокруг, благо участок стоял особняком. Что сразу привлекло внимание, так это виднеющаяся там, сзади, какая-то прямо древняя краснокирпичная развалина, причем довольно высокая, этажа в 3-4. Окутывающая кирпичи зелень не давала опознать постройку, но я быстро оказался рядом, вгляделся и удивленно заморгал. Церковь. Это православная и явно еще дореволюционная церковь с массивнейшими толстыми стенами, проваленной крышей и частично обрушившимися сводами. На стенах растут березы, зацепившиеся корнями за забитые землей щели. Не входя, я заглянул в дышащий прохладой сумрак внутри и рассмотрел чистоту, какие-то сложенные у стен двери и доски, а у дальней стены теплились несколько лампадок, там же, на старом столе, стояли иконы и лежали какие-то книги. Похоже, сюда до сих пор приходит для молитвы. Отойдя шагов на 50, я оглядел все это с дистанции и задумчиво покачал головой. Что-то не то. Территория вокруг старательно расчищена, тут явно поработал трактор, распахав землю по периметру, выкорчевав пни, разровняв почву и проделав проход до самой дороги. Хотя с одной стороны церкви трактор не работал, потому что продающийся участок упирался в заднюю ее часть, вернее, она служила ему забором. Чего зубом цыкаешь, парень. Вздрогнув, я отпрыгнул, оторопело глянул в сторону и увидел стоящего по ту сторону невысокого дощатого забора старичка с сигаретой в насмешливо улыбающихся губах. «Да ты не дергайся уж так», — рассмеялся дедок в телогрейке и кепке. «Не хотел испугать». «Здравствуйте», — кивнул я, — «и тебе того же. Так чего ты тут забыл?» Скрывать я не стал и показал на участок. Вон ту землю выставили на продажу. Нашел в интернете объявление, решил вот глянуть. Старичок покачал головой. Не стоит оно того. Церковь видишь, трудно не заметить. А тот участок на ее земле стоит. До революции церковь знатной была, богатой. В советское время тут зернохранилище сначала было, потом склад. А теперь руины обратно монашкам вернули и говорят, скоро церковь восстанавливать начнут. А это, сам понимаешь, дело шумное, долгое, и опять же участок ведь на церковной землице стоит. Отнимут, отнять, может, и не отнимут, земля ведь по закону Егорке принадлежит, но выкупить, может, и захотят. А ты ведь не для перепродажи покупать хочешь, или, не для перепродажи, поселиться в глуши хочу. Дело для души полезное, старичок задумчиво пыхнул дымом. Поэтому селиться надо там, где тебе никто нервы мотать не будет. Смекаешь? Смекаю. Подтвердил я и протянул руку. «Спасибо вам». Мою ладонь на краткий миг стиснули удивительно крепкие пальцы, и вскоре я уже шагал к дожидающейся меня машине. В списке появился еще один красный крест разочарования, навигатор получил следующие координаты, уже последние на сегодня, а я пристегнул ремень, поерзал, усаживаясь поудобнее и повернул ключ зажигания. Раздался клекочущий звук и двигатель не завелся. С шумом выдохнув, я выждал пару секунд и повторил попытку. Клёкотый внедорожник рыкнул заработавшим движком. Фух, вывернув руль, я аккуратно развернулся на травянистом пятачке, махнул на прощание продолжающему задумчиво дымить сигаретой старичку и начал выбираться из очередного лабиринта улочек. К 7 вечера я выдохся и морально, и физически. Немало слышал об этом, но не особо верил, что с непривычки многочасовое сидение за рулем может вымотать настолько сильно. Болели плечи, зад окаменел, ныли колени, в глазах стеклянное крошево, голову словно сжал стальной обруч, продолжающий к тому же сжиматься все сильнее. После получения прав я максимум проводил за рулем 3-4 часа, а тут целый день. Как вообще с такой дикой ежедневной нагрузкой справляются профессиональные водители? Не было и речи о том, чтобы этим же вечером вернуться домой. Все, на что меня хватило, так это добраться до центрального перекрестка небольшого села в Тульской области, где мои воспаленные глаза с радостью узрели светящиеся окна и знакомые названия. «Пятерочка» и «Магнит». Голодным точно не останусь. Заасфальтированная парковка была почти пустой, и я с облегчением остановил машину и повернул ключ зажигания. Двигатель смолк, а я с долгим выдохом запрокинул голову на подголовник, опустил спинку водительского кресла и надолго замер, глядя в потолок. Как же мне хреново и при этом настроение настолько шикарное, что и не передать. Двойственные, в общем, ощущения. Кряхтя как старый дед, выбрался из салона, запер машину и, подгоняемый срочными нуждами, двинулся на приступ магазинов. Пока я приходил в себя, на парковке прибавилось машин, все современные, городские. Судя по внешнему виду торопящихся в магазины владельцев и обрывкам невольно подслушанных разговоров, стало ясно, что это выбравшиеся из города дачники, мечтающие о пиве, бане и шашлыках. Потратив полчаса на неспешное блуждание среди стеллажей «Пятерочки», я с честью выдержал наезд огромной рыжеволосой женщины с фиолетовыми ногтями, которой не понравилось, что я первым успел выгрести из лотка 3 последние самсы с говядиной. Гордо проигнорировал полки с энергетиками и аккуратно обошел девчонку-подростка, что почти на грани истерики требовала у усталой матери купить ей 2 больших редбула. Не стал спорить с воняющим перегаром мужиком, которому я якобы перекрыл тележкой доступ к полкам со скидочным алкоголем, и, наконец, набросав до кучи всякой мелочевки вроде носков, дезодоранта, влажных салфеток, бумажных полотенец, 2 бутылок воды, спичек и прочего, я отстоял очередь к кассе, снова приложив все силы, чтобы проигнорировать кричащую мне почти в ухо сотрудницу магазина, яростно требующую воспользоваться терминалом самообслуживания. Ну не люблю я эти терминалы, когда в тележке куча мелких покупок, слишком долго возиться, поочередно пикать, складывать в пакеты, которые толком некуда положить, и все время почему-то ощущать себя вором под недремлющим взглядом персонала. А на кассе работница пробивает товар, отправляет ко мне, Я складываю в пакет, почти конвейерная работа. Приложил карту, оплатил и свободен. Этим путем я и пошел, хотя едва не поддался чужому давлению. Внутри здания имелась аптека, где я приобрел пачку Нурофена Экспресс, добавив к нему аспирин и 5 туб с таблетками лимонной аскорбинки, в дороге рассасывать под языком самое то. Вернувшись к машине, закинул покупки в салон, оставил правую заднюю дверь открытой и уселся там же, свесив ноги наружу. Принятое болеутоляющее еще не подействовало, но это никак не убавило наезженный аппетит, и я с хрустом вонзил зубы в еще теплую самсу. По случайности я запарковался рядом с небольшим вытянутым зданием-спутником, такие быстро появляются рядом с сетевыми продуктовыми. Вывески предлагали приобрести разливное пиво, закуски, сладости, все для мангала и прочее необходимое для дачников. На стоящей поодаль одинокой скамейке сидели несколько женщин среднего возраста, явно дожидаясь мужей, потихоньку прикладываясь к бутылкам пива, куря и громко обсуждая московские новости. Сначала они яростно ругали распоясавшихся квадроберов, потом обсудили, связано ли это все с эпидемией коронавируса или вышками 5G, ведь их влияние на мозги несомненно, а под конец, когда мужья уже звали их в машины, успели пройтись по руководству СНТ «Туманные зори» за его нежелание потратиться на асфальтирование подъездной дороги, в то время как соседская СНТ уже свою подъездную укатала асфальтовой крошкой, ну так ведь там люди работают, а вот нам не повезло. Пора уже делать собрание собственников и угрожать руководству репрессиями. Дожевывая последнюю самсу, я проводил их уезжающие и орущие музыкой на всю округу машины взглядом, после чего дотянулся до переднего кресла, открыл список еще не просмотренных мест, нашел там туманные зори и, не став пока перечеркивать, обвел предупреждающим красным кругом. Оставлю их напоследок, если не найду ничего подходящего в других местах. И снова упоминание о дорогах. Нагнувшись, я осмотрел заляпанный грязью бок машины. Погода была ясной, но земля еще оставалась сырой, и грязи хватало. А что будет после затяжного проливного дождя? Еще буквально этим утром я тихо мечтал о такой глуши, куда бы пришлось добираться по узкой грунтовой дороге, петляющей через лес. И вот после 12 часов, проведенных за баранкой тяжелого внедорожника, я уже сильно сомневался в прелестях стиснутой деревьями грунтовки. Теперь в мечтах смутно начала прорисовываться дорога, усыпанная щебенкой, а лучше бы асфальтированная. А может, плюнуть на желание поселиться в настоящей глуши, чем небольшое село не глушь. К примеру, это вот село находится прямо на трассе, тут есть все необходимое, сюда подведены газ и электричество, я многое изучил по этому району. Одна проблема, стоимость здешних участков взлетела до небес, и судя по сочащимся завистью опоздавшим, это случилось совсем недавно, когда обширные окрестные земли начали превращать в дачные товарищества и нарезать на участки. Сюда повалили дачники из столицы, им надо было где-то закупаться, в результате спрос породил предложение и на главном перекрестке выросли торговые здания, обросшие гроздьями павильонов поменьше. Мгновенно здесь же оказались ПВЗ маркетплейсов, а следом в полумертвом селе возродился рынок аренды и покупки недвижимости и цена на землю стартанула к облакам. Особенно сильно в сети плакались те, кто продал доставшиеся в наследство скудные сотки за небольшие деньги и был этому рад. А тут вдруг такое, как не взвыть в горести на луну. Глянув на наручные часы, достал телефон и вырубил режим самолета, до этого пришлось так поступить, потому что гарнитуры при себе не было, а девайс прямо разрывался от сообщений и звонков. Как удивительно, раньше был минимум общения, а сейчас вдруг я сразу всем понадобился. Стоило дать телефону доступ к сети, я машинально проверил уровень сигнала и убедился, что в селе с сетью все в порядке, первым запищал телеграм, следом очнулся другой мессенджер, и наконец посыпались уведомления от тех, кто не смог до меня дозвониться. Проверив, кто звонил, я убедился, что все звонившие позднее продублировали свои послания в ТГ, и полез читать. А во, не знаю, как и кто пронюхал, но практически все мое окружение уже знало, что я продаю квартиру, а недавно распродал все движимое имущество. Хотя, может, так и узнали, те же вездесущие бабушки все засекли, подслушали, обдумали и распространили. Как бы то ни было, теперь некоторые из знакомых интересовались причинами, спрашивали, не случилось ли чего, тогда как другие наперебой просили занять им денег по-дружески, причем суммы просили прямо крупные, а еще часть живо так выпытывала, за какую цену я выставил квартиру. Еще двое написали прямо и примерно одинаково, хотя, насколько я знал, даже не были знакомы друг с другом. Продай квартиру, но давай без задатка, возьмем в рассрочку и выплачивать будем небольшими частями, ты ведь понимаешь, что времена сейчас нелегкие, и должен войти в положение, ведь кому хочется залезать в банковскую кабалу, верно, давай перезвони, и сразу договоримся о времени, когда пойдем к нотариусу. Из ниоткуда всплыл даже очень далекий родственник, что-то на семиюродных кровях, сильно интересующийся, не должен ли я ему по закону отдать часть денег, и что лучше бы мне не хитрить и отрезать честный ломоть. Ну ничего себе, я только головой покачал, читая все это. Впрочем, немалая часть знакомых написала совсем иное и в позитивном ключе. Молодец, дерзай, живем один раз, прочь из душного города, нюхай ромашки, а не выхлопные газы, не забудь пригласить на первый шашлык и так далее. Так что у меня настроение не испортилось, а даже приподнялось. Постаравшись сохранить этот настрой, ответил каждому. Я даже не стал придумывать причины, по которым не могу им помочь. Причем отвечая, я понимал, что своими прямыми ответами со многими навсегда порчу отношения. И это подтвердилось мгновенно, когда после моего вежливого, но твердого отказа посыпались злые сообщения, где мне пояснили, какой же я жадный и нехороший гад. Самое смешное, что тех, кто негодовал сильнее всего, я вживую не видел уже года 4, а последний раз переписывался с ними года 2 назад, подспудно считая, что эти социальные связи оборваны давным-давно. Покончив с общением, еще с час провел с телефоном, листая бесконечный поток новостей со всего света, Телеграм давно уже стал для меня источником вестей благих и не очень. Узнав, что происходит в стране и в мире, я шумно зевнул, вырубил смартфон и начал приготовление ко сну. Раз уж я хочу стать кочевником на колесах, то самое время познать, каково это, спать в машине, стоящей на открытой всем ветрам и негодяям парковке на пустеющем сельском перекрестке. Я едва успел заблокировать двери, укутаться в плед и устроиться поудобней, как по крыше и капоту застучал мелкий частый дождик, по грязным окнам потекла очищающая влага. Прямо как по заказу все началось и к тому же утихла головная боль. Уже засыпая, я вяло подумал, что если дождь станет сильнее и не утихнет до утра, то до многих намеченных мест я попросту не доеду, завязну. Хотя я ведь на внедорожнике, да какого хера ты туда вообще полез? Уже сидящий мужик упер кулаки в бока и сверху вниз глядел на меня с озадаченностью, смешанной с насмешливостью. Не видел, куда едешь? Он стоял на дороге в начале довольно пологого спуска, ведущего во враг. За его спиной подрагивал на холостом ходу синий трактор. А я стоял гораздо ниже, причем стоял по щиколотку во взрытой внедорожником грязи, сейчас занявшим гордую позицию посреди широкой лужи, что всего пару часов назад выглядело такой безобидной. Но впечатление оказалось обманчивым, и я встрял по полной. Да я думал, проеду, промямлил я и развел руками, но не проехал, думал он, буркнул мужик и, поправив воротник старой клетчатой рубашки, махнул рукой. Ладно, попробуем вытянуть тебя, но не бесплатно, сам понимаешь, я сюда ради тебя ехал, горючку жег. Понимаю, конечно, я торопливо закивал, боясь, что сейчас этот сердитый сельский житель плюнет на мою проблему, сядет в свой синий трактор и уедет подальше от этого городского лопуха. Заплачу, сколько скажете, вы уж помогите, пожалуйста. Да куда уж деваться, раз приехал уже, помоги трос распутать, городской. Обрадованно заулыбавшись, я, оскальзываясь на склоне, начал подниматься. Как же мне повезло, что тут проезжал заляпанный до бровей парень на здоровенном квадроцикле. Правда, он пересекал овраг совсем в другом месте, но заметил мою беду и подъехал спросить, не нужна ли помощь. Он же и выступил гонцом. Моя встреча с этим отчего-то постоянно сердитым хмурящимся мужиком оказалась чуть ли не судьбоносной. После того, как он дал мне инструкции, а мы расселись по машинам и вытащили меня с первой попытки, я предложил перевести затребованные им 5 рублей на карту. Однако он недовольно поморщился и осведомился насчет налички. Я обрадованно полез в карман, не зря отстоял очередь к банкомату в ближайшем к квартире ТЦ, где снял 40 тысяч крупными и почти десятку купюрами помельче. Не то чтобы я предсказывал такой исход событий, но предполагал, что интернет тут не везде, а здесь, в безлюдной местности среди полей, интернет, кстати, имелся. После того, как я не стал торговаться и просто передал красную купюру со словами искренней благодарности, мужик чуть подобрел и, убирая деньги, поинтересовался, куда я вообще ехал. Заглянув во внедорожник, я вытащил испещренную красными крестами и кругами многостраничную распечатку, отыскал нужное место и показал. «Вот сюда, там вроде как село небольшое». Вчитавшись, он удивленно вскинул брови. «Село? Деревушка это? Да и вымерла она уже лет 20 тому. Старики тамошние свой век дожили, и на этом все закончилось. Наследничкам дома старые в такой глухомане даром не сдались. Половину изб незапертыми бросили, хотя от них уже одно название. Когда я проезжал там в последний раз, у половины крыши уже провалились, а для любого дома это смерть. Да и от церкви там одни развалины, смысл ее восстанавливать, если километров на 30 вокруг никто не живет, а я и не знал. Да и дорога эта туда давно уже не ведет. Хотя среди лета по сухой погоде и зимой, когда морозы встанут, проехать еще можно. Как навигатор дорогу проложил, так я и поехал. Дорогу проложил, о дорогах здешних местных вроде меня спрашивать надо. Мужик неодобрительно покачал головой и неожиданно улыбнулся. Хотя, может, и к лучшему это. Тебе вот урок, а мне – прибыль. Каждой весной не меньше 20 дачников из грязи выдергиваю. Все заработок, верно? Я улыбнулся в ответ и взглянул на свои безнадежно уляпанные грязью кроссовки. До того, как я застрял во овраге, кроссовки были почти невесомые, а сейчас, по ощущениям, весили по пуду каждая. И скорее всего, никакая стирка не вернет им былой красивый вид. Ну а на пол салона и педали перед водительским креслом без слез боли и взглянуть нельзя, столько там грязи вперемешку с глиной. Придется попыхтеть, чтобы все это очистить перед тем, как ехать дальше. Урок я получил, признал я, впредь буду спрашивать, а как туда проехать, не подскажете? Так я так и не понял, а тебе зачем туда? Говорю же, вымершая деревушка. Забравшись двумя пальцами в нагрудный карман рубашки, он выудил оттуда смятую мягкую сигаретную пачку. «Покуришь?» «Не курю, но покурю», — кивнул я, потягивая руку. «Интересный ты парень, я погляжу», — задумчиво сказал тракторист, протягивая мне пачку. «Не куришь, так и не кури». «Да просто перенервничал чуток», — признался я, наклоняясь, чтобы подкурить. Пыхнув дымом, я осторожно затянулся. Не курил уже лет 5 и возвращаться к старой привычке не собирался. Но сейчас действительно был рад этой сладкой отраве. Подкурив и себе, мужик пренебрежительно фыркнул. Да было бы на что нервы тратить. Тут все же не глушь так, чтоб прямо. На крайний случай бросил бы машину и дошел пехом до дороги. Тут идти-то не больше часа. И заблудиться не заблудишься. Вон вышки на горизонте краснеют. Там и дорога. Буду знать, спасибо. Так зачем в деревушку пробивался-то? Может, деды твои оттуда родом? Так кладбища там нету, всех свозили на погост ближе к райцентру. Да нет, хотя начеркано у тебя на бумажках немало. Никак землю подыскиваешь себе. Именно, признался я, ищу участок нормальный, так чтобы электричество хотя бы подведено было. В объявлении указан к продаже недорогой участок в 35 соток. На участке дом, колодец, и баба голая в сенях с караваем встречает, ну да. Поперхнувшись дымом, я закашлялся, укоризненно смотря на откровенно веселящегося мужика, а он, дождавшись, когда я чуть приду в себя, сделал несколько быстрых затяжек, щелчком отправил окурок в заполненную водой яму и, доставая из пачки следующую сигарету, заговорил, сверля меня взглядом, изредка задавая неожиданные вопросы, кивая, тут же опровергая меня и раз за разом, фигурально выражаясь, макая лицом в грязь. Спустя полчаса, получив мощную лекцию, я обогатился прежде неведомыми мне знаниями, а они все продолжали литься в мою благодарную голову. Выбранная мной деревушка, мертвее некуда, и делать там такому, как я, нечего. Хотя бы потому, что дороги туда нормальные больше не ведут, встрять намертво можно при непогоде в любое время года. Да, на буханке, УАЗе или на квадроцикле добраться можно, особенно если знать окольные дорожки, но на таком вот длинном недоразумении, как у меня, я обиженно покосился на свой старый Форд, тут не покатаешься из-за частых и порой очень узких оврагов. Купил бы ты себе Ниву, парень. Опять же рассчитывать, что дом на том участке пригоден для жилья, глупость. Его придется сносить, раскатывать по бревнышку и поднимать с нуля, потому что все старое давно сгнило, даже если с виду крепкое. Колодец давно уже заилован до самого горла, и надо не чистить, а, считай, заново его копать, после чего выдергивать старый сруб и укладывать туда современные бетонные кольца. Проще новый колодец выкопать и горя не знать, благо сейчас за сутки копают, если водоносный слой рядом и есть деньги. А можно не вручную копать, а вызвать КамАЗ с буром. Вот только хрен КамАЗ к той деревне проедет, и вообще туда никакой больше груз не проберется, потому что поперек дороги бежит быстрая речушка, через которую брошен узкий металлический мост. Легковая машина там пройдет, а вот грузовик уже нет. А нет нормальной дороги, нет и дешевой доставки стройматериалов. Дом из чего строить будешь? Из говна и палок, накопанных под ногами? Хотя некоторые так строят и очень неплохо, но это же надо, чтобы руки не из задницы росли. Еще доехать можно на тракторе в сухое время, но стоит будет дорого, и опять же, с прицепом далеко не везде проедешь даже вброд. Раньше туда все габаритные в январе-феврале забрасывали, когда земля колом стоит и снег накатан. Электричество там есть, верно, но аварийные отключения случаются, и бригада ремонтников туда обычно не торопится, там из всех домов лишь два кое-как под дачи переделаны наследниками, но они там редкие гости. А не сообщишь об отключении, так ремонтники и не узнают. Связь там, говно. Позвонить с сотового еще кое-как можно, а про интернет можешь забыть сразу. Да вроде люди как-то изгаляются, антенны там вешают, тарелки в небо направляют, но тебе оно надо, тазиками звезды ловить. Печка в доме наверняка есть, причем русская, кирпичная, но в каком она состоянии. И наверняка уже повыдергивали из нее самое ценное. А сам участок, уверен, что тебе землю ее настоящие владельцы продают. А точно нет сомнений, что на земельку ту нет разъехавшихся по всей стране наследничков. Раньше семьи были большими, в каждой избе по 3-4 ребенка минимум. Все они там выросли, отучились и сбежали в города. Кому охота на полях горбатиться? Они, может, и ведать не ведают, что кто-то из ушлых братьев землю эту продать решил. А как узнают, явятся с претензией и ждут тебя суды. У нас такое частенько случается. Сейчас вроде все обременения и прочие тонкости быстро проверяются, но зачем рисковать, если можно выбрать что получше, поближе и точно без хвостов. Еще проблема, безлюдье. Глушь, может, и хороша для души, но и для варья тоже неплохо. Сейчас обносит реже, но тоже случается. Один вот городской себе домишко у самого леса поставил, вставил окна в пятницу, вернулся в понедельник, а дом весь обнесен подчистую, и окна утащили в том числе. Короче говоря, не страдай ерундой, парень, найди нормальный дачный поселок со шлагбаумом на въезде и оградой по периметру, поговори с живущими, убедись, что все нормально с руководством и дорогами, да и покупай землю, а в мертвых деревнях обосновывайся. Только если собираешься жить там безвылазно и не боишься дать отпор кабанам и злым людям. Ружье-то есть? Я лишь покачал головой. Какое еще ружье? Я оружие, считай, и в руках не держал. Была военная кафедра, в армии не служил. И стрелять в людей я точно не собирался. Да и животное взять да пристрелить, оборвать жизнь ни в чем не виноватого лесного зверя. Дачный поселок тебе нужен, заключил мужик, выбрасывая уже третью сигарету. Такой мой тебе совет, слушать меня ты не обязан, но, спасибо за лекцию, смущаясь, я протянул ему вторую красную бумажку. А это за что? За науку, улыбнулся я. Раз даешь, надо брать, хмыкнув, он убрал вторую пятитысячную к первой. Ну вот и неплохо за день заработал. Так что, разворачиваешься, или подсказать окольную дорогу до той деревушки? Подскажите, попросил я. Покупать участок там теперь точно не буду, но посмотреть хочется. Я ведь в первый раз в жизни выбрался в такие места. Только мне б такую дорогу, чтобы я точно не застрял. А еще дайте, пожалуйста, свой номер, если встряну, а я могу, я такой, то позвоню хотя бы и помощи попрошу. Быстро учишься, усмехнулся тракторист. Уже хорошо, а номер дам, я ведь на жизнь зарабатываю не только тем, что чудиков из оврагов выуживаю. Ты уж не обижайся. Да нет, чего там, еще я снег зимой убираю, пни корчую, участки перепахиваю, броню и выравниваю. И КамАЗ у меня есть, так что звони, если надо будет щебень и песок привезти. Нужна будет доставка стройматериалов, тоже звони, есть знакомые. И не вздумай там в райцентре саженцы покупать, дурит. Мало того, что цены крутит, так еще и саженцы у них говно говном. Первой зимы не переживут. И вообще смело звони мне и спрашивай, когда что-то сажать соберешься. Не все у нас приживается, и не все плоды дает. Вишню вот, к примеру, сажать смысла никакого, зря землю дырявить. Я слушал и млел, попутно старательно запоминая поток информации. Это я удачно встрял в грязь, и удачный человек меня оттуда вытащил. Я еще не успел и номер записать, а пока что безымянный тракторист перешел уже на личности, начав поименно перечислять всех местных проходимцев, шельм и просто алкашей, кому доверять ну никак нельзя. Вскоре я понял, что у этого деревенского мужика нейтрального о ком-то мнения нет вообще, в отличие от нас, городских, он на человеке отзывался либо положительно, либо жестко отрицательно, и никаких серых тонов, либо белый, либо черный. Интересно, что он думает обо мне, хотя можно и не спрашивать, я, в принципе, уже и сам догадывался, и при этом чувствовал я себя просто обалденно, вот так вот, весь в грязи, стоя посреди разбитой грунтовки у черта на куличках, выслушивая лекцию от незнакомого деревенского мужика, понимая, что придется потратить часы на чистку машины. Я стоял и улыбался до ушей, голова продолжала чуть кружиться после крепкой сигареты, а настроение витало под самыми облаками, если даже не выше. И когда я себя так хорошо чувствовал в городе, да может и никогда, до деревушки я все же доехал, той самой окольной дорогой, что немалую часть пути шла через лесную просеку. По пути встретилось несколько укутанных зеленью кирпичных осколков далекого советского прошлого, то ли заброшенных, то ли даже недостроенных. И наконец я взобрался на возвышение, на котором раскинулась деревня. И здесь я остановился надолго, влипнув взглядом в один из самых потрясающих весенних видов на моей памяти. Вдали вширь тянулись кое-где уже распаханные, а кое-где еще не тронутые клинья полей и перелески, убегала куда-то узкая блескучая лента той самой речушки, зажатой корявыми старыми ивами. В груди что-то зашевелилось, словно сердце забилось о ребра, сигнализируя, вот и найдено то самое место для жизни. Красивая глушь, как ты и хотел. Тяжело вздохнув, я выбрался из машины, обошел ее и взглянул на деревню. Ну, мне потребовалось минуты две, чтобы в деталях разглядеть мертвое селение, от которого, по сути, осталась лишь одна улочка, вдоль коей стояли длинные бревенчатые дома. А вон и тот дом, чье фото имелось в объявлении, только фотографировали его с фасада, а я стоял в начале улицы и смотрел на перекошенный бок и частично проваленную крышку. Да это не дом, а мертвец, и печная труба покосилась. Зато рядом с этим участком граничил совсем другой, с куда более современным домом, затянутым пластиковой обшивкой, с сетчатым высоким ограждением. Ворота распахнуты, на площадке свободно расположились две машины, синяя короткая Нива, покрытая грязью до крыши, и белый УАЗик на очень внушительных зубастых колесах, стоящий передом к выезду, словно рисуясь установленной лебедкой. Никаких признаков жизни на участке не было, не считая дремлющей на воротине черной кошки, и я пошел по улице мимо, отметив про себя ухоженный сад, чернеющие землей пока пустые грядки огорода, обложенные голышами колодец и многое другое, что даже исконно городскому жителю говорило. Здесь живут люди хозяйственные. Впечатление от сельской идиллии чуток портили установленные под коньком крыши камеры и закрепленные на рабице забора объявления, что ведется круглосуточное наблюдение, а во дворе гуляет злой алабай без привязи. Я невольно ускорил шаг, причем двинулся в обратном направлении. Вот где этот чертов алабай, ворота-то открыты настежь, и получается, что ничего меня не защищает от клыкастого зверя. Меньше всего мне хотелось быть покусанным собакой, и уж тем более алабаем. Вернувшись в машину, я завел двигатель и двинулся по улице уже на внедорожнике, чувствуя себя куда более защищенным. Несколько минут, и куцая улочка закончилась. Здесь всего 8 одноэтажных старых и по большей части уже не подлежащих восстановлению зданий. Дощатые заборы давно попадали, участки спрятаны под высокими прошлогодними зарослями, видны гнилые зубы мелких дворовых построек. Уцелевшие крыши щеголяют пробитым шифером, где-то какая-то дранка, лишь на одной крыше ржеет проржавевший металл.